Миф о жизни впроголодь. 29 июля 1900 года Ленин выехал за границу с тем ощущением жизни накануне, которое для него так характерно. Впереди него Тулон и Аркольский мост. Все, что было раньше, простое преддверие. Не может быть никакого сравнения между покойной, чересчур сытой, полной всяких интеллектуальных и физических удовольствий жизнью в сибирской ссылке и нервной, напряженной жизнью долгих годов эмиграции. Ленину приходится передвигаться из Мюнхена в Лондон, из Лондона в Женеву, из Женевы в Париж, из Парижа в Краков, из Кракова в Берн, мотаться на разные съезды, конгрессы в Брюссель, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Прагу, Цюрих, Штутгарт, Базель. Прошло то время, когда для него одного, как то было в Сибири, резали на неделю барана, и со стола не сходили утки, зайцы, тетерева, куропатки, дупеля, подстреленные им у берегов Енисея. Как же он жил в эмиграции? Как мы уже видели, его старшая сестра Анна Ильинична утверждает, что за границей, во время наших редких наездов, мы могли всегда установить, что питание его далеко недостаточно. Нам эта свидетельница знакома. Описывая жизнь Ульяновых в Симбирске, она изображала ее бедной. Это была неправда. Она утверждала, что после смерти отца семья Ульяновых жила лишь на пенсию матери. Тоже неправда. Она уверяла, что в Сибири Ленин жил на одно свое казенное пособие в 8 рублей в месяц. Она и здесь убегла от истины. Поэтому нас не должно удивлять ее указание, что в эмиграции бедный Ленин не имел средств, чтобы обеспечить себе достаточное питание. Ульянова настойчиво проводила партийную линию. Партийный канон требовал: вождь пролетариата должен быть бедным, должен быть народного, пролетарского или вроде того происхождения. Ибо лишь пролетариат является носителем высших моральных и социальных ценностей. Вот великий Маркс в Лондоне действительно так нуждался, что временами не имел средств купить даже килограмм картофеля. Так неужели же великий вождь пролетариата Ленин никогда не впадал в благородное состояние бедности? Ведь бедность есть заслуга. Сам Ленин накануне Октябрьской революции в одном из своих произведений громко, ясно, твердо всему миру заявил, что он никогда не испытывал нужды. Ленин, сочинение, издание 3, том 21, страница 271. Здесь, как и дальше, мы пользуемся третьим изданием. Но он подвязался в среде, утверждавшей, что верблюду гораздо легче пролезть в игольное ушко, чем богатому, нуждающемуся человеку войти в Царство Небесное. По этой причине едва успел скончаться Ленин, едва успели мощи его быть возложенными в мавзолей на Красной площади перед Кремлем, как спонтанно стала создаваться легенда о бедной жизни и большой нужде, которую пришлось испытывать Ильичу. Авгуры, подхватив эту легенду, превратили ее в канон. В извинение Анны Ильиничны Ульяновой нужно сказать, что не она главный творец легенды. Ульянова вошла в линию, когда та уже появилась, была начертана, закреплена. Вступить в спор с партийной установкой она не могла. Ей пришлось следовать за ней и, соответственно, тому аранжировать рассказы о жизни своего брата. Если это оказалось неудачным, она в том не виновата. Факты — вещь упрямая, и их не всегда удается скрыть. Следя за историей рождения легенды о бедной жизни Ильича, я нашел, что одно из первых о нем сказаний принадлежит некоему большевику Владимирову, встречавшемуся с Лениным в 1904 году в Женеве и в 1908-1909 годах в Париже. Со свидетельскими показаниями, что Ленин жил в эмиграции впроголодь, он выступил в крошечной брошюре «Ленин в Женеве и Париже», изданной Государственным издательством Украины в 1924 году, сразу же после смерти Ленина. Рассказывая, что в качестве наборщика он принимал участие в выпуске первых большевистских изданий, Владимиров писал: «И вот товарищ Ленин создает в конце 1904 года первую большевистскую газету «Вперед». Эта газета была вначале маленькой и была издана на собранные гроши среди сторонников товарища Ленина. Как сам товарищ Ленин, так и все почти другие большевики жили впроголодь и отдавали последние копейки для создания своей газеты. Владимир Ильич всегда бедствовал в первый период своей эмиграции. Вот почему, возможно, наш пролетарский вождь так рано умер». Владимиров, изображая положение большевиков в Женеве в 1904 году, уверял, что среди них, даже тех, кто потом, после 1917 года, занял крупный пост, было немало таких, которые, чтобы не погибнуть с голоду, занимались перевозкой вещей швейцарских туристов. Я лично знал всех большевиков, живших в то время в Женеве. Из них только один занимался перевозкой туристов. Это автор этих строк. Другие большевики считали эту работу делом их унижающим. Уйдя из «Искры» Центрального комитета, где в большинстве оказались люди, не разделявшие его политику раскола, Ленин, организуя «Вперед», порывал связи с меньшевиками и закладывал базу для большевистской фракции, фактически партии. Первый номер «Вперед» вышел 4 января 1905 года и продолжал выходить, всего 18 номеров, до мая, когда после большевистского съезда был заменен газетой «Пролетарий». Смешно слышать, что «Вперед» создан на последние гроши впроголодь живущих за границей большевиков. Деньги для него получались из России от совсем не голодающих людей. В январе 1905 года, обращаясь в Петербург к Богданову, Ленин писал: «Тащите, особенно с Горького, хоть понемногу». И с Горького тащили. Из «Пролетарской революции», номер 3 за 1925 год, страница 24, можно узнать, что Горький дал на «Вперед» 3000 рублей. Но тащили не с одного Горького. Субсидия поступала, например, и от Ермасова, богатого человека, фабриканта, жившего в Сызрани, где жил и Елизаров, брат мужа Анны Ульяновой. При посредстве обоих братьев Ленин еще до своей первой поездки за границу в 1895 год установил связь с Ермасовым, и тот для Ленина в области именно добывания финансов оказался человеком весьма полезным. Затеяв «Вперед», Ленин немедленно обратился к Ермасову за деньгами. Наши партийные дела были весь год безобразны, как вы, наверное, слышали. Меньшинство сорвало окончательно второй съезд, создало новую искру. Я начал здесь с новыми литературными силами издавать газету «Вперед». Анонс вышел, первый номер выйдет в начале января нового стиля. Сообщите, как вы относитесь и можно ли рассчитывать на вашу поддержку, которая была бы для нас крайне важна. Из другого письма можно видеть, что Ленин намеревался извлечь от Ермасова очень крупную сумму. Наше дело грозит прямо-таки крахом, если мы не продержимся при помощи чрезвычайных ресурсов по меньшей мере полгода. А чтобы продержаться, не сокращая дело, необходимы минимум 2000 рублей в месяц. Вот почему я и обращаюсь теперь к вам с настоятельнейшей просьбой выручить нас и добыть нам эту поддержку. Эти письма напечатаны в собрании сочинений Ленина, и, ознакомившись с ними и с другими документами, легенду о голодающих большевиках, приносящих свои последние копейки для создания «Вперед», нужно оставить. А теперь о жизни впроголодь. Среди уже сотню лет существующей в Западной Европе российской эмиграции всегда были и по сей день существуют бедствующие голодные люди. Среди большевиков, не имевших большого партийного чина, тоже были голодающие. Не в Женеве 1904 года, а после 1907 года, например, в Париже, где бывали случаи, что от голода люди сходили с ума, и как московский рабочий Пригара бросались в сену. Ленин не мог не знать о тяжком положении иных своих партийных фракционных товарищей. Это было ему неприятно, но у него не было по этому поводу и больших мучений. Он считал, что спасти можно некоторых, но не всех. Он всегда говорил, что партия не благотворительное общество, не армия спасения. Ленин был против кормления всех без различия. Поддержке подлежали лишь те профессиональные революционеры, которых он называл ценным партийным имуществом. Свой взгляд на эти вещи он ясно выразил еще в первые годы эмиграции в письме от 27 сентября 1902 года Калмыковой, дававшей деньги на издание «Искры». Он внушал ей не сообщать участникам дела точную сумму ее субсидий, так как это лишь могло побудить слишком многих предъявлять претензии на поддержку. Обилие побегов за границу ставит в распоряжение «Искры» кучу людей при условии содержания всех их, но если за это широко, легко и необдуманно взяться, то мы окажемся через полгода, год без ничего. Ленин, том 28, страница 102. Нужно говорить, писал он Калмыковой, что деньги на искру желаете давать лишь при крайней нужде, рекомендуя изыскивать самим регулярные источники текущих расходов. Свою тактику скрывать действительное положение кассы газеты «Искры», изображать его хуже, чем оно было, пугать своих товарищей финансовым крахом, тем самым заставлять их добывать средства, Ленин проводил мастерски. В 1901 году в кассу поступили крупные суммы от Калмыковой, из Киева через профессора Тихвинского и из других мест. Но Ленин именно в это время посылал всем отчаянные письма. «Спасите нас! Собирайте деньги!» — писал он Дану 22 марта 1901 года. Мы доведены теперь почти до нищенства, и для нас получение крупной суммы – вопрос жизни. «Финансы вовсе швах», – сообщал он Бауману 24 мая 1901 года. «Россия не дает почти ничего». Вернемся, однако, к вопросу, бедствовал ли в эмиграции Ленин. Владимиров в упомянутой выше брошюре приносит тому следующее доказательство. Квартира Ленина в Париже состояла из одной комнаты с альковом и маленькой кухней. С Лениным и Крупской, в то время жили ее мать и Мария Ильинична, жить вчетвером в крошечной квартире в одной комнате крайне тягостно. И если Ленину пришлось идти на такую тяготу, то, очевидно, у него не было денег, и он действительно бедствовал. Свидетельство Владимирова о тяжком жилищном положении Ленина вошло в историю. И вот что 30 лет спустя писала об этой парижской квартире «Правда» 21 января 1954 года. В 14-м районе города есть скромная улица под названием Бонье. Здесь в доме номер 24 жил и работал Владимир Ильич. Друзья Советского Союза в 1945 году установили на стене дома мемориальную доску. На мраморе видны силуэт Владимира Ильича и надпись по-французски «Ленин». 22 апреля 1870 года, 21 января 1924 года. Ленин жил в этом доме с декабря 1908 года по июль 1909 года. В этой квартире маленькая комната была его кабинетом, кухня служила и столовой, и приемной. Нечто другое о той же квартире на улице Бонье писала Крупская в своих воспоминаниях. Квартира была нанята на краю города, около самого городского вала, на одной из прилегающих к авеню де Орлеан улиц, на улице Бонье, недалеко от парка Мансури. Квартира была большая, светлая, и даже с зеркалами над каминами. Это было особенностью новых домов. Была там комната для моей матери, для Марии Ильиничны, которая приехала в это время в Париж, наша комната с Владимиром Ильичом и приемная. Но это довольно шикарная квартира. Весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы мебели. Как видим, биографы Ленина, чтобы прославить его бедность, не стесняются плодить грубую ложь. Она становится еще более выпирающей, если напомнить, что сам Ленин писал 19 декабря 1908 года своей сестре Анне. «Мы едем сейчас из гостиницы на свою новую квартиру. Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую, 840 франков, плюс налог около 60 франков, плюс консьержки тоже около того в год. По-московски это дешево. 4 комнаты, кухня, плюс чуланы, вода, газ. По-здешнему дорого. Зато будет поместительно и, надеемся, хорошо. Вчера купили мебель для Маняши. Наша мебель привезена из Женевы». Ленин прав. Квартира почти в 1000 франков в то время считалась дорогой. В годовом бюджете квартирная плата вряд ли могла составлять 25%. Такого процента в Париже нигде нельзя было найти. Но, предположив, что в бюджете Ленина плата за квартиру все-таки занимала такую крупную долю, нужно вывести, что его годовой бюджет должен бы быть около 4000 франков, чтобы иметь возможность располагать нанятой шикарной квартирой. А 4000 франков в 1908 году и в последующие годы весьма значительная сумма. Она не меньше, чем в 3 раза превышала средний заработок рабочих Франции. Ленин не был беспечной богемой. Если бы знал, что не может оплатить дорогую квартиру, он ее не взял бы. Значит, у него были деньги и в достаточном количестве. Откуда же легенда, что он бедствовал? Крупская писала, что шикарности квартиры не соответствовала их мебель. Мебель у них всегда была жалкая, но причиной было не бедственное положение, а ненужность при частых передвижениях из одной страны в другую обзаводиться солидной мебелью. При спешном переезде, например, из Мюнхена в Лондон, Ленин продал их меблировку за 12 марок, то есть почти даром, только бы от нее отвязаться. Крупская говорит, что при отсутствии должной меблировки квартира на улице Бонье была неуютна до крайности. И при лучшей меблировке квартира Ленина все равно казалась бы неуютной, каким-то временным и неустроенным жильем. Это идет уже от самой Крупской, совершенно лишенной присущей многим женщинам способности создавать уют, делать жилье привлекательным. В июле 1909 года, покинув улицу Бонье, Ленин переселился в дом номер 4 по улице Мари Рос. На этом доме тоже с 1945 года мемориальная доска с барельефным изображением Ленина и указанием, что он жил здесь в 1909-1912 годах. Французская коммунистическая партия из квартиры на улице Мари Рос ныне сделала музей имени Ленина. Переезд в меньшую, чем на улице Бонье, квартиру объясняется совсем не тем, что он впал в бедность. Сестра Маняша решила возвратиться в Россию, и исчез смысл иметь лишнюю комнату и за нее платить. Квартира на Мари Рос, где за границей Ленин жил дольше, чем где-либо, светла, гигиенична и очень удобна. Из передней направо большая комната с балконом и видом через улицу на тенистый сад напротив. На его месте теперь церковь. Это кабинет Ленина. Отсюда дверь в поместительный альков, не с французским, а с 2 железными русского образца кроватями Ленина и Крупской. Из передней налево другая, еще большая комната для матери Крупской Елизаветы Васильевны и вместе с тем для занятий Крупской. На той же стороне маленькая и совсем не темная кухня, в которую вел небольшой коридор. Большим плюсом квартиры было то, что она имела центральное отопление. Хотя в квартиру на улице Бонье приходила прислуга, и в круг ее обязанностей входило приносить уголь и сжигать печи, французские саламандры Ленину и Крупской очень надоели. Поэтому-то они так и ухватились за квартиру на улице Мари Рос. Ленин, видимо, придавал большое значение этой стороне. В письмах к родным он и Крупская неоднократно об этом упоминали. «У нас квартира с отоплением оказалась даже чересчур теплой», сообщал Ленин матери в письме от 4 ноября 1909 года. «У нас паровое отопление и очень тепло», снова пишет он матери в начале декабря. «Разница от прошлого года только та, что квартира очень теплая», письмо Крупской к матери Ленина от 20 декабря 1909 года. Квартира на улице Мари Рос стоила на 140 франков дешевле, чем на улице Бонье, но для тех лет ее справедливо считали дорогой. Если бы Ленин жил впроголодь, мог ли он иметь эту квартиру? Итак, Ленин совсем не бедствовал, живя в эмиграции. Как же он жил? Средства из разных источников, мы остановимся на них позднее, которые он имел в период эмиграции, всегда обеспечивали ему ровную, конечно, сытую, без каких-либо провалов, жизнь. Он действительно имел право заявить, что никогда не испытывал нужды. Бросается в глаза его стремление вести свою жизнь по раз навсегда твердо заведенному порядку. В этой области он был консервативен до крайности. Под давлением обстоятельств ему приходилось выбиваться из начертанной колеи, но при первой же возможности он спешил к ней возвратиться. Его идеалом было точное расписание дня, время сна, работы, еды, отдыха, прогулок. Обязанности редактора, политического руководителя, принуждали его к постоянным встречам и разговорам со множеством людей. Они для него были и нужны, и интересны, но он и в них хотел внести порядок. Быть целый день на людях, часами и часами говорить с ними, как это делал его товарищ по редакции Мартов, было вне его сил. Он без насмешки, серьезно, с каким-то ужасом говорил: «Мартов может одновременно писать, курить, есть и не переставать разговаривать хотя бы с десятком людей». В первые годы эмиграции Ленин так уставал от разных деловых и неделовых разговоров, что делался от них совершенно больным и неработоспособным. В Мюнхене, пресекая визиты к себе и разговоры в неположенное время, он отправил Крупскую просить Мартова больше не ходить к нему. «Условились, — сообщает Крупская, — что я буду ходить к Мартову, рассказывать ему о получаемых для редакции письмах, договариваться с ним». Сутолка отягощала Ленина. Ленин не переносил жизни скопом в коммуне, в доме, где все окна и двери никогда не запираются, постоянно открыты на улицу, и всякий проходящий считает нужным посмотреть, что вы делаете. Он был скрытен. Он не любил, чтобы заглядывали, как он живет. Идя на дополнительный расход, он всегда искал отдельные квартиры, а в крайнем случае изолированных комнат, где мог бы быть в привычной для него обстановке, со всеми нужными ему книгами. Во время Первой революции, приехав нелегально в Петербург, он страдальчески чувствовал, что выбит из усвоенного им порядка жизни. Ему приходилось жить у разных лиц, обычно в хороших, в комфортабельных квартирах, хозяева которых предоставляли ему все, что нужно, и тщательно избегали какого-либо вмешательства в жизнь их гостя. И все-таки всюду в этих чужих квартирах он чувствовал себя скованным, обузой для других. Этот человек, свергавший буржуазную планету, был очень стесняющимся, боящимся стеснить других.